Вопрос второй. Что такое вечная жизнь? Как можно ее себе представить? Слову «жизнь» в языке Нового Завета соответствует два совершенно различных слова – «биос» и «зоэ». «Биос» означает биологическую жизнь не только человека, но и всего живого. Жизнь эта проходит быстро, уносится как наводнение, как сон, как быстро увядающая трава. Псалом 89:6, Псалом 102:15. В книге Иова 14, первые два стиха мы читаем: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». В другом месте эта жизнь сравнивается с паром, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иакова 4:14. Отто фон Бисмарку принадлежит изречение: «Жизнь прожить все равно, что удачно вырвать зуб. Думаешь, что самое главное еще только предстоит, и вдруг обнаруживаешь, что все уже позади». Поэт Гебель считал: «Жизнь – это горькая миндалина, завернутая в 7 слоев золоченой бумаги». А эссеист Адольф Райц определил жизнь как общее захоронение надежд и разочарований. Библия, в противоположность этому, дает нам совершенно другую перспективу. Там, где люди воспринимают жизнь как дар Божий и строят ее в соответствии с учением Христовым, она приобретает новые масштабы, которые раскрываются греческим словом «зоэ». «Зоэ» означает «жизнь с Богом», реальную, неуничтожимую вечную жизнь. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы дать нам вечную жизнь. Она не только сопряжена с Его личностью, но вечная жизнь именно в Нем. В Иоанна 14:6 Иисус говорит: «Я есмь вечная жизнь», греческая «зоэ». Об идентичности Иисуса и вечной жизни свидетельствует и апостол Иоанн: «Ибо вечная жизнь, греческая «зоэ», явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 1 Иоанна 1:2. «Верующий в Иисуса, имеющий Иисуса Господом, имеет вечную жизнь». 1 Иоанна 5:12. «Имея обетование вечной жизни», 1 Иоанна 2:25, «мы строим свою временную жизнь на вечном основании». Отсюда понятно, почему последователи Иисуса ради веры переносят преследования, идут в тюрьмы, терпят пытки и даже готовы отдать свою жизнь, лишь бы не предать своего Господа. Вся сущность вечной жизни откроется лишь после воскресения. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Даниила 12:2. В этой жизни мы не только уже имеем обещание вечной жизни, но и являемся соучастниками Божьей и Христовой полноты и славы. Когда же вера осуществится, мы воочию увидим Иисуса и Бога Отца.